Этот воздух подымался равномерными и сильными вздохами из-под крутых рыжих обрывов, подымался от пляжей, заваленных после войны обломками пароходов и дубков. Мне казалось, что горячий ток воздуха исходит даже от корпуса эскадренного миноносца «Занте». Он был выброшен на прибрежные скалы у большого фонтана, вклинился в них, и никто даже не пытался снять его с этих скал. В его каютах и трюмах ворчала, вливаясь и выливаясь вода. По бортам уверенно карабкались на палубу крабы, погреться на склепанных железных листах. А море продолжало быть таким пустынным, что мы, кажется, не удивились бы, если бы заметили на нем бронзовые носы греческих трирем или цветные паруса финикиян, хотя это и были давно исчезнувшие древние суда. Понятия древности и пустынности всегда соприкасаются, ведь в баснословные времена трирем людей на земле было мало, и потому, конечно, были очень пустынны все ее моря и материки. Сейчас же Черное море было пустым из-за блокады еще и потому, что белые, бежав из Одессы, увели с собой весь так называемый торговый флот. Все пассажирские и грузовые пароходы, буксиры, баржи и катера пароходных обществ «Рапита» — русского общества пароходства и торговли, Черноморско-Дунайского пароходства и добровольного флота. Флот был уведен в разные порты Средиземного моря. Там белое командование распродавало его заграничным компаниям. Белые увели и частные пароходы, даже такую рухлядь, как пароходы знаменитого судовладельца Шаи Кропотницкого. Шая был посмешищем морской Одессы. Он был легендарно скуп и вероломен. Ему не верили в долг даже извозчики. Служить на пароходах Кропотницкого соглашались только отпетые неудачники. Жалование из Кропотницкого вытряхивали в прямом смысле этого слова, хватая его за шиворот. Шая принадлежал допотопный колесный пароход «Тургенев», входивший из Одессы в Акерман и описанный Катаевым в повести «Белеет парус». Часть уроженцев Одессы оспаривает это утверждение и уверяет, что Тургенев принадлежал пароходной фирме «Мишурис и сыновья». Где-то на мусорных задворках нефтяной гавани, на корабельном кладбище, осталось несколько развалившихся пароходов, предназначенных на слом, и среди них проржавевший насквозь Димитрий, тоже принадлежавший пресловутому Шае. Этот пароход чуть не сыграл трагическую роль в моей жизни. Порт был недвижим, как лагуна. Он потерял прямое назначение и превратился в садок для скумбрии и бычков, в излюбленное место престарелых рыболовов. Молы заросли овцом от рассыпанного зерна и пахучей желтой ромашкой. Причальные тумбы покрылись такой слоеной ржавчиной, что на них с трудом можно было прочесть литую надпись. Она сообщала, что тумбы эти изготовлены на Одесском судостроительном заводе «Белино Фендрих». На широких молах портовые сторожа разводили огороды. Из бесчисленного множества огородов, какие я видел в жизни, эти были самыми живописными. В терпких зарослях помидоров хозяин ставил вместо скамейки ящик. На нем можно было посидеть, покурить и послушать всякие разговоры. По всем огородам стояли пугало и другие хитроумные сооружения, чтобы отгонять воробьев. Пугало изображали бродяг и пропоиц в рваных тельняшках и брюках клеш из дырявой мешковины. На тряпичные головы этих бродяг были напялены детские ватные капоры или продавленные котелки. Эти заломленные котелки придавали пугалам несколько игривый и вместе с тем бесстыдный вид. Казалось, что владельцы этих котелков сейчас же пустятся в танец смерти или кан-кан. Самой большой популярностью пользовалось пугало из огорода на карантинном малу. Оно изображало прощелыгу в киперской каскетке с бутылкой водки в руке. Прощелыгу этого прозвали Жорой с Дюковского сада. Вместо водки в бутылке была морская вода. Но это не мешало завсегдатаям порта восхищаться ловкой выдумкой хозяина огорода и шумно его приветствовать. Из всяческих сооружений против воробьев пользовалась всеобщим признанием только маленькая ветряная мельница. Ее фанерные крылья вертелись от морского бриза, и ударяли по осколкам стекла, подвешенным на шпагате. От этого получался довольно приятный и дробный звон, нестерпимый для воробьев.